Прошло, наверное, месяца три с момента установки в доме радио, когда произошло первое жуткое событие. Миссис Хартер была дома одна. Чарльз играл у друзей в бридж. В вечерней программе был концерт старинных шотландских баллад. Вдруг произошла странная вещь. Раздался щелчок. Из приемника послышались писк и треск. Затем все стихло. Наступила тишина, а потом чуть различимое низкое гудение. Хотя миссис Хартер не знала почему, но у нее сложилось впечатление, что приемник был настроен на какое-то очень отдаленное место. А потом зазвучал голос, ясный и отчетливый. Это говорил мужчина с легким ирландским акцентом. Мэри, ты слышишь меня? Мэри, это говорит Патрик. Я скоро приду за тобой. Ты ведь будешь готова, Мэри. Мэри. Мэри. О, Боже. Боже. Что это было? Патрик. Это голос Патрика. Может быть... сон или галлюцинация. Нет. Нет, нет, я просто задремала. Ну, конечно, задремала на пару минут. И в это время мне показалось, что мой умерший муж, мой Патрик, разговаривал со мной. Ну, что он сказал? Я скоро... приду за тобой. Ты ведь будешь готова, Мэри. Ах, я знаю, что это было. Я не молода, и сердце у меня больное. Это было предчувствие. Или нет, предупреждение. Вот что это было. Мэри, с тобой говорит Патрик. Я очень скоро приду за тобой. Слышишь, Мэри? Это не сон, Патрик. Но мог ли он действительно говорить со мной? Чарльз рассказывал что-то о потерянных длинах волн, о каких-то дырах в шкале. Может быть, эти волны и объясняют все так называемые парапсихологические явления. Нет... в этой идее нет ничего невозможного. Я здесь, госпожа. Вы бледны. Вам плохо. Дать лекарство? Нет. Нет, Элизабет, не надо. Ты помнишь, о чем я тебе говорила? Левый верхний ящик в моем секретере... он заперт. Возьмешь Длинный белый ключ с белым ярлыком. Там все приготовлено. Приготовлено для чего, мадам? Для моих похорон. Элизабет, ты ведь прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Ты сама помогала мне складывать туда все эти вещи. О, мадам, не думайте об этом. Вам ведь стало гораздо лучше, доктор сказал. Всем нам придется покинуть этот свет раньше или позже. Я и так зажилась. Если тебе так нужно реветь, иди куда-нибудь и там реви. Старая дура. Она так ко мне привязана, очень привязана. Дайте-ка припомнить, сколько же я ей завещала. 100 фунтов или только 50? Следовало бы 100. Этот вопрос мучил старую леди, и на следующий день она села и написала своему адвокату. Она просила прислать ей завещание, чтобы она могла проглядеть его. Это было в тот самый день, когда Чарльз за обедом рассказал историю, которая потрясла миссис Хартер. Между прочим, тетя Мэй, а кто этот забавный старикан наверху в комнате для гостей? А я имею в виду картину над камином. Старый Франц с бородой и бакенбардами. Это твой дядя Патрик в молодости? О, ради бога, простите меня, тетя Мэри. Я вовсе не хотел вас обидеть. Мне просто было интересно. Видите ли... Ну, так что же ты хотел сказать? Да, ничего, ничего существенного. Вам вредно волноваться. Я хочу, Чарльз, чтобы ты рассказал мне, почему ты заинтересовался портретом твоего дяди. Хорошо, тетя Мэри, хорошо. Я вам все расскажу. Ну, это просто мои глупые фантазии. Совершеннейший абсурд. Чарльз, я настаиваю. Ну, хорошо, моя дорогая тетя, если вы так хотите. Понимаете, мне показалось, что я видел его. Мужчину с портрета. Он выглядывал из последнего окна вашего дома. Это случилось, когда я возвращался домой прошлой ночью. Ну, я полагаю, это был какой-то световой эффект. Я недоумевал, кто же это мог быть? Лицо его было таким, ну, знаете, ранневикторианским, если вы понимаете, что я имею в виду. Я спросил Элизабет,